Но сегодняшнее занятие будет как бы продолжением предыдущих, но с той разницей, что мы сегодня будем заниматься не с двойниками параллельных миров, а с отражениями, как бы, ну, это называется просто отражение, не то, что отражение двойников или отражение души. Но это вещь довольно такая капризная, и она очень сложная, потому что если двойник, он имеет какую-то конкретность в параллельном мире, это как бы вы сами являетесь этим двойником, и вы сами находитесь в этом состоянии, как бы вы, живя здесь, уже это состояние двойника, вы каким-то образом ощущаете. То, что является связником, таким тактическим связником между различными чертогами, так сказать, нашей души. Потому что наша душа, она имеет определенные слои, которые живут в различных ритмах, и каждый вот этот слой, он имеет определенную связь через отражение с вашей душой в двойнике. То есть, понимаете, то есть получается, что ваша душа как бы живет в двойнике, но в то же время двойник, он живет своей собственной жизнью. И здесь это очень сложно понять. Такую вещь, что душа, она находится как бы сразу же, одновременно в различных клонах. Клон – это первое вот понятие отражения. Вот есть понятие клона, есть понятие проекции, есть понятие генетического кода или генетического импульса или генетического гена, так, то есть или это генознание, что ли. Это вот такие вот три основных вот как бы функции лежат в отражении. С чего нужно начинать? Нужно начинать с того, что душа, она когда как бы уже приходит из монадических этих своих как бы общих монадических состояний, с первых монадических траекторий, когда проходит, первое шильтирование 6, она как бы вот имеет свое истинное состояние, духовное состояние. То есть она принадлежит одновременно сразу всем мирам, и она прекрасно как бы купается во всех этих мирах. Но когда она начинает уже как бы входить в определенный мир, уже когда она приобретает уже энергетическую конкретность, энергетическую ритмическую направленность, тогда уже она уже теряет вот такую вот свободу как бы в этом вот в обмене. И уже у нее появляются определенные трудности в зависимости от того, в какой мир она попадает. Если она попадает, скажем, в более высокий мир, то трудностей меньше. Если такой мир, как наш, то трудностей очень много, потому что общение как бы с душами двойников, как бы с самой собой, что ли, если так можно выразиться другими словами, получается очень затруднительным. И здесь вот роль отражения, она колоссальна, потому что без отражения практически ничего не получится. Отражение как связник, как посредник между вот связями душ или связями души, многих душ в одной душе, можно так выразиться. И вот поэтому проблема перевоплощения, о которых вот говорится вот в различных писаниях, в индийских, и китайских, вообще восточных, она очень сложна, потому что любое перевоплощение – это не просто механическое как бы перехождение, скажем, души из одного тела в другое, что она приобретает, скажем, другое тело, просто и где-нибудь воплощается через какое-то определенное время и как бы продолжает то дело, начатое до ныне. Это не совсем так, потому что в зависимости от того, какое получает душа положение от того, что она наработала в предыдущей жизни, к ней даются определенные как бы вот эти вот как бы каналы, которые идут от монадических миров Творца. Вот эти каналы, по ним как бы идут определенные знания, которые она должна взять и которые она имеет выбрать, имеет право выбрать по своему усмотрению. Но опять же, выбор этот вот, этих знаний, которые идут от высших миров, это делается, опять же, по велению Творца, с одной стороны, с другой стороны, по велению самой души. И если не совпадает веление души, скажем, с велением Творца, такое бывает, то тогда душа вынуждена получать воплощение, дополнительное, что ли. Она должна еще раз воплотиться и еще раз пройти не тот же самый путь, но во всяком случае что-то допонять, что она не поняла в предыдущем воплощении. Вот, но основном это бывает с людьми, которые они живут больше животной жизнью, потому что для них очень долгий период бывает этот, чтобы было понятно, что нужно делать в дальнейшем, что нужно понять, когда, животное начало души давлеет на духовном, и этот человек, он не в состоянии уже за одну жизнь справиться со своими привязками, зацепками, выражаясь языком Лазарева, и он остается на том же примерно уровне, или даже хуже того, он даже деградирует. Такое тоже может быть. Вот. И, в всяком случае, вот эта душа, которая она не получила должного опыта, она получает цепь воплощения. То есть называется цепь механических воплощений, это уже известно. Вот такое воплощение действительно оно почти механическое. То есть чисто в таком же состоянии, как душа осталась, она получает новое тело и продолжает свою цепь. И до тех пор, пока какое-то не появляется улучшение, когда она уже начинает понимать, что это великий Творец, когда он дает ей вот эти потоки. А это бывает, в общем-то, обычно на 40-й день, когда душа очищается, то есть чистка этими потоками происходит. Вот. Но это, может, называется еще страшный суд, я не знаю, но, в принципе, там ничего страшного не происходит такого особенного, потому что, идут просто светлые такие силы потоки, а страшное происходит не внутри, в внутреннем мире души происходит, там дикие муки появляются, если у нее что-то недоработано, а внешне это выглядит довольно нормально, то есть это душа погружается в такой океан света, и она окутывается этим светом, а за этим светом идет поток вибрационных каких-то слоев, которые, дают этому свету определенную направленность, и она в этом свете купается, это внешне очень красиво смотрится, но внутри у нее там может происходить ужасные вещи для ее ощущения, они прекрасные с точки зрения очищения, но в ее субъективных ощущениях душевных очень тяжело. И при том там еще бывают такие моменты, когда душа мучается от того, что у нее очень не в совпадении очень мощной ее миссии, которой она назначена. И этой животного начала, которое ей внедрили специально для того, чтобы она могла быстро пройти путь очищения. Но почему я это все говорю? Потому что это все непосредственно связано с этими отражениями. Потому что чем больше душа имеет по качеству очень высоких от этих отражений, это не знаю, какое другое слово, отражений своих двойников, тем она быстрее может достигнуть своего, духовного роста. И не каждой душе в этом плане везет, можно сказать, потому что, это зависит еще от каких-то еще других факторов, вторжение каких-то злых сил, демонических сил, магнитных демонов, как говорит Джон Бэйнс, или который поплотнее немножко, или космозла, который потоньше. И поэтому она изолированная оказывается в своем мире, у нее почти нет отражений, и она, чувствует такой голод в этом плане общения с параллельными мирами. И здесь в этом плане все зависит от того, какой заряд она, какую ипостась духовную она получила. В книжке «Ключ» там написано «Духу духовоплощения». То есть духовоплощение – это то, что дается, это мистия, даваемая душе при воплощении, потому что свыше дается всегда миссия, когда она должна воплотиться. И эту миссию душа должна понять и принять. И это происходит тоже на 40-й день. Примерно, первый этап такой. Там еще какие-то есть этапы, когда она, если принимает, там еще что-то дополнительное, какие-то проходят учения, какие-то обучения. В общем, там очень много сложно идет. Но на 40-й день четко дается позиция. Ты принимаешь ты или не принимаешь эту миссию, которая тебе возлагается в будущем воплощении. Если ты не принимаешь эту миссию, тогда, одно из двух. Либо ты, идешь на очистку, более суровую уже, этого. Но это называется адом, я не знаю, но в принципе ад там внутри там делается. Там эти миры, которые попадают, душа, фактически это попадает духовная ипостась души, самая сердцевина души, духовное начало, оно никогда в ад не попадает. То есть оно забирается высоко, и душа разрывается на две половины. Это ужасающе. Они между собой общаются вообще-то как-то, и они связаны. Вот. И вот это вот высшее начало души, оно по особым каналам, которые идут, опять же, от высших миров Творца, она связывается с этим страдающим, как бы животным началом души. Вот, вот. И это вот страдающее до животное начало души, оно должно очиститься, и когда оно уже очистившись, соединится снова с, вот, как бы тело души, что ли, соединяется с его сутью, тогда она уже имеет право уже дальше как бы идти. Он фактически страдает именно как бы тело души, вот так можно грубо выразиться. А сама вот его ипостась духовная, она не может вообще, так сказать, быть изначально заражена злом, потому что это уже сам дух, это ипостась вообще Бога уже самого. Но, к сожалению, она настолько глубоко сидит и настолько непонимаема даже, в общем-то, вот, в общем, вот этими слоями души, вот, так сказать, внешними слоями души, так, как бы душа сама себя не понимает, что ли, так сказать. Вот. Как бы тело души не понимает его сути. То есть душа в душе, может так выразиться. Вот. Что, и настолько бывают такие разрывы большие, что из-за этого происходят очень многие вот такие вот кармические очень сильные искажения при воплощениях, и не дай бог, если это случится в каком-то таком масштабе планеты, скажем, планеты тоже имеют такие же, как бы, но не такие же, они имеют тоже душевные тоже ипостаси, и у них тоже есть тоже животная сторона и духовная, и когда вот тоже начинается такой вот разрыв, у нас на Земле это ведь есть, в общем-то, сильно, вот, и тогда страдает практически все человечество, которое там живет, и вообще все живые существа, которые там живут, они где-то очень сильно мучаются от этого, и поэтому вот это духовоплощение, как раз вот души с высшими такими воплощениями, они как раз на такие миры посылаются для очистки, для ускорения очистки, ускорения эволюции на этой планете. Вот. И вот я, так сказать, все говорю о душе, а вот отражение само, оно как бы является не то, что оно не двойник, это как бы это что-то, нечто такое, что имеет свойство двойника, с одной стороны, и с другой стороны имеет свойство как бы всего того, что обладает любое высшее существо, живущее, так сказать, в очень высших мирах, там, у Монадного Творца. То есть, вот одна из ипостасей, вот, отражение, это клон. Что такое клон? Ну, клонирование, известно, что это клонирование, это когда берется клетка, и по этой клетке, значит, полностью выстраивается весь организм. То есть, фактически, это тоже как бы клеточка, энергоклеточка души, но только берется клеточка именно из сути ее, и на ее основе выстраивается как бы идеальный вариант той души, который должен был бы быть, если бы она достигла очень высокого уровня. Вот. И вот это вот этот клон, он существует как бы одновременно во всех мирах. Он имеет своих клонированных, так сказать, тоже двойников, как бы это отражение, как клон, имеет тоже своих клонированных двойников во всех мирах. И через него получается сеть как бы общения, уже сеть общения со всеми мирами. Но в отличие от двойника, отражение отличается колоссальной гибкостью, колоссальной лоббильностью. То есть она практически для зла отражение неуловима, потому что она с колоссальными скоростями может менять свои конфигурации, свои ритмические структуры и перемещаться как угодно. Вот. То есть очень, очень большие способности у него это есть. Но, к сожалению, очень мало, так сказать, душ имеет достаточное количество отражений, чтобы быстро ориентироваться в себе самой, чтобы сделать определенный какой-то вывод для дальнейшей эволюции. Вот. Но клон — это самое мощное, пожалуй, такое самое, если мы, самое стратегическое из всех остальных вот ипостасей отражения. Потому что вообще отражение — это тактическая вещь. Она, так сказать, тактическую связь, как бы тактическую программу дает развитие души. Потому что стратегическая программа, она идет все же где-то от монады, от монадной программы, которая идет от первых шельтов. А здесь это уже тактика, и тактика очень такая тонкая, и она отличается еще большой продуманностью, потому что клоны, они могут как бы взаимозаменять друг друга и взаимоменяться, то есть они могут переходить, менять своими местами, вот, и эти клоны, они как бы являются еще защитниками, вот, первоначала души, духовной стороны души, и они принимают на себя удары, да, которые идут по душе, и, в общем-то, как бы являются обманными, что ли, как бы этими, как сказать, обманными объектами для зла, потому что зло по ним бьет, а отражение, оно очень здорово выворачивается от этого, как бы, а душа сама, как бы, вот, сама душа, она как бы остается в стороне, вот. Но отражение, оно обладает удивительной чувствительностью, и душа как бы живет в этом отражении, и если бы вот это отражение даже бы, оно как бы погибло, если бы как бы такая вещь произошла, то тогда все равно душа способна, если она высокого уровня, моментально как бы сработать и выработать другой клон. То есть душа способна сама эти клоны вырабатывать. Единственное, пожалуй, отличие клона от остальных ипостасей, то, что душа может сама их вырабатывать. Она сама их вырабатывает, но качество их и количество, оно зависит, конечно, от эволюции души. Потому что низкая душа, она, если она сможет их вырабатывать, то они не живучие, они, в общем-то, погибают быстро. Вот. Но это зависит от уровня души. Но если уровень достаточно высокий, то они очень хорошо работают. Вот. Значит, вторая, вот это первая ипостась. Вторая ипостась — это проекция. Но это слова очень условные. Проекция, она очень похожа внешне на отражение, только отличие в том, что проекция, она отличается фиксированной работой, в отличие от отражения, вот этого, от клона. То есть проекция, она в основном работает в одном мире. Вот. Но отличается она от отражение положительную сторону, если так можно выразить, тем, что она очень быстро меняет свои формы. Если отражение, оно находится примерно как бы не то, что в одной форме, но она клон, он зафиксирован как бы, не то, что он зафиксирован как-то в одном состоянии, он просто очень устойчивый. Он очень устойчивый в своей ритмической структуре, но в то же время он может очень быстро перемещаться из одного слоя в другой, из одного мира в другой. А проекция, она, меняя свои формы, не перемещается в основном из одного мира в другой. Она перемещается в пределах одного мира только. Вот. И у отражения вот эти, как бы, эти две ипостаси, если вот есть клон и есть проекция, тогда что? Какое взаимоотношение между клоном и проекцией? То есть проекция — это как бы, если так можно выразиться, это отражение отражения. То есть это как бы отражение от клона. С одной стороны, так можно сказать. С другой стороны, можно сказать, что это является как бы дочерним представителем клона. Так тоже можно сказать. Вот. Но в то же время клон и забываю, как это называется, клоны, это самые проекции, они находятся в связи не такой простой, как кажется, потому что клон при всем, так сказать, больше первичности, что ли, и больше основательности, он не имеет таких знаний по вариационному изменению, так можно выразиться, мира, в котором живет, вот, скажем, душа определенная. Потому что он может очень здорово импровизировать, импровизации. То есть она может импровизировать, она может создавать такие формы немыслимые, которые, значит, если бы, мог говоря, выразиться, клону не приходили бы в голову, если клон принять за живое существо. То есть клон более консервативен по сравнению с ним, то есть он более основательный такой. Но он действует очень мощно, и его способность моментального перемещения в миры, она как бы компенсирует вот его, вот эту как бы вот такую, ну, консервативность, что ли. А проекция, она не может, так сказать, перемещаться, но зато она заменяет быстрыми превращениями и даже может нам быстро расширять и сужать энергопространство познания души очень быстро. Даже одновременно она может как бы пульсировать в разные стороны. То есть она создает различные ритмы пульсации души. Вот. И таким образом душа, имея клон, с одной стороны, и проекцию, она постигает в импровизационном плане свой мир, как бы. То есть она создает формы познания своего мира через проекцию. И в то же время она получает знания через, из других параллельных миров, вот, в котором она, к сожалению, почти не имеет уже вот эти проекции. То есть проекция – это ипостась в основном, к сожалению, только мира, вот, в том, который живет душа. Вот, скажем, вот живете в этом мире, и проекция только в вашем мире работает. Что проекция в других мирах – это вещь очень сложная, и они почти... не получается, потому что для того, чтобы создалась проекция в другом мире, нужна связь иного рода. И эта связь осуществляется с диким трудом, очень сложно это делать, так называемый информационный ген. Вот информационный ген – это третья ипостась, которая дает возможность через него давать возможность создавать проекции уже в других параллельных мирах. Вот. То есть, когда уже есть все три вот этих вот ипостаси отражения, тогда душа совершенна, то есть она может познавать в любых формах, в любых движениях, в любых сферах, в любых организациях материи, пространства, вообще она может познавать мир и саму себя и эволюционировать совершенно, то есть она эволюционирует во всех отношениях. Вот. Но таких душ очень мало, конечно, и душа, которая имеет такой уровень, она, конечно, не живет, наверное, в плотном мире, а если и попадает в плотный мир, то живет недолго, я не знаю. Но возможно, Моцарт был такой душой, я не знаю, приходил, так сказать, чтобы задать музыку. Возможно, так сказать, вот такие вот. Христос, наверное, наверняка был такой душой, вот, которые пришли, вот, так сказать, для такой какой-то, ну, легендарной миссии, что ли, такой глобальной миссии, вот. Возможно, что Моцарт вообще был как бы это самое, или Бах, и Моцарт, можно назвать их как бы Христос и Иоанн Креститель с точки зрения музыки, кто его знает, потому что это новое совершенно направление пошло в музыке, так сказать, музыка обрела какую-то такую форму, что ли, такое назначение очистительное, мощное, до которого не было еще, вот, скажем, до Баха и Моцарта, музыка не имела такого мощного такого, не просто стимулирующего, мощного привязательного значения. Вот, возможно, такую можно параллель провести. Но некоторые говорят, что возможно, что какие-то воплощения Христа, может быть, вот, кстати. Да, можно так признать. Да, кстати, вот теперь, что очень интересно, что при помощи вот этих всех информационных генов, я о нем попозже расскажу подробнее, потому что на нем надо долго рассказывать, вот, при помощи, значит, проекции, при помощи вот этих всех отражений можно добиться такого, вернее, душа добивается такого, что она как бы получает, как бы, если она как бы веление Творца совпадает с ее велением, она получает высокую миссию воплощения и, попадая, значит, на планету определенную, какой-то определенный мир, она может по своему усмотрению, уже имеет право взять через вот эти вот информационные гены из параллельных миров знания душ, других душ. Не только своих, вот этих вот, как бы своих параллельных, а других душ. И если она идет через информационный ген, конечно, получается знание необычайное. Если она только идет через проекцию, через клон, то знания получаются тоже очень мощными, но только где-то, но людей, которые были в основном в этом мире, которые были здесь. Вот. И поэтому получается, что душа воплощается высоким духовоплощением, она имеет знания очень многих душ. И вот эти вещи, когда вот люди узнают предметы, которые, это не обязательно, что та душа именно воплотилась, потому что просто через, скажем, проекцию той души передаются знания какие-то, даже бытовые души, она и знает. То есть это очень сложно, тут очень трудно говорить о буквальных перевоплощениях, потому что такое может быть, что буквальное перевоплощение, но это слишком просто, мне кажется. Вот. И даже более того, может быть, скажем, знания из параллельного мира, какие идут, которые, значит, живут очень похоже на нас. И, скажем, есть такие миры, которые очень близко по своему состоянию к нашим, но живут, скажем, они обгоняют нас на несколько столетий, тысячелетий. Вот. И их будущее, предположительное будущее, очень совпадает с нашим будущим. И вот те люди приходят как бы из будущего. Получается, как бы они приходят из будущего. И они говорят, вот, сказать, вот Нострадамус, например, он наверняка из параллельного мира пришел. То есть вот душа, или просто он взял, сказать, его душа взяла какие-то знания из параллельных миров через этот информационный ген, называется, или духоинформационный ген. Вот. А теперь о этом информационном гении надо подробно рассказать, потому что это, пожалуй, самая такая штука при всей своей вроде, ну, как бы, не то что меньшей значимости по сравнению с другими, скажем, ипостасями, потому что он как бы, он более миниатюрен по своей, как бы, вот, ну, по своему энергоразмеру, если можно так говорить. И он, может быть, внешне более просто устроен, но это кажется на первый взгляд. Он включает в себя знание монад. Там интересно, он включает знание монадических миров и включает в себя знание второго и третьего шельта. Начиная со второго и третьего шельта. Первый шельт он не может, так сказать, а вот со второго и третьего шельта и далее он этими знаниями обладает. Но эти знания находятся в нем как бы в невыявленном состоянии. Вот, а когда он уже как бы синтезируется с склоном и проекцией, то эти знания выявляются. И они становятся выявленными. И когда идет ритмическое согласие, скажем, информационного гена с проекцией, тогда проекция приобретает мощность познания уже в других мирах. И фактически это получается монадическое знание. И душа, обладая вот этим монадическим знанием, она начинает проникать уже в тайны рождения душ в параллельных мирах, тайны рождения монад уже начинает проникать, и фактически эта душа становится монадической душой. Вот это вот такое понятие монадической души, оно как раз дает понятие вот души, которая обладает совершенным знанием. Вот ген, условно говоря, состоит как? У него как бы есть условное ядро, но он как такой шарик, что ли, условно говоря, шарик с таким как бы шлейфом, как комета. Вот. И в этом шарике, в ядре, находится как раз эта скрытая информация, скрытые знания от первых шельтов монад, кроме первого только. Вот, со второго. А шлейф вот этот, вот, который от него идет, это фактически, ну, это так можно выразиться, такие, не то чтобы каналы, не то чтобы какие-то это вот островки, что ли, каких-то определенных состояний, энергоматерии, которые позволяют ему, так сказать, входить в различные миры. Хотя это можно тоже так тоже сказать. Понимаете, это как бы, условно говоря, ну, знаковое магнитное поле, вот так можно выразиться. То есть на основе вот этих знаний в ядре он при помощи этого знакового магнитного поля, такое понятие тоже есть, он проникает через вибрацию, проникает совершенно спокойно любое состояние миров. И более того, если душа достигла очень высокого уровня, монадическая душа, она способна понять даже, ну, не то что понять, стать на путь познания тайны рождения первой материи. Вот, то есть фактически запредельное всего. Вот. И такой вот уровень уже души, когда вот она вот информационный ген достигает такого вот такой мощности, он позволяет ей уже фактически жить в монадных мирах Творца. Вот эта душа, она как бы там растворяется и там живет. Ей нет надобности приходить обратно. Вот. Потому что она может уже вершить свои деяния оттуда, чем очень мощно. Вот. Но, к сожалению, это не так много таких душ. И их больше, так сказать, более в высших мирах, чем наш. Вот. Но те души, они как бы, когда они получают вот такое развитие, когда вот они обладают вот этим вот всеми вот этими тремя ипостасями, у них как бы время уходит, там нету как бы времени, они живут вне времени, они, то есть для них нету понятия лет, нет ни понятия секунд, у них и понятие есть каких-то определенных вибраций энергии времени, и они по этим вибрациям энергии времени они как бы начинают как бы работать с с мирами, которые нуждаются в помощи. И вот поэтому, если мы обладаем знаковым познанием, то мы можем с ними иметь связь, с такими душами очень высокими, с высокими сущностями, если можно так выразиться. И мы имеем какое-то определенное преимущество, не то что преимущество, но, во всяком случае, мы можем с ними общаться уже на их языке и пытаться понять, что они хотят сделать, так сказать, из первоисточника, как бы, а не опосредованно через какие-то другие знания. Даже световые знания, например, они при всей своей совершенстве, они все равно более плотные знания, они все равно имеют какую-то определенную фиксированность уже познания, и свободы такой у них такой абсолютно нет. У них есть как бы почти абсолютная свобода, световые знания, но почти. Вот. А вибрационный имеет совершенно полную свободу. И более того, что степени иерархии свободы волна вот этой вот вибрационных знаний, они постоянно растут. То есть, если световая, она доходит до какой-то степени свободы уже, запредельной, то дальше она должна либо пойти вниз, либо пойти к вибрационным знаниям. Есть какой-то переход. Вот. То есть, вот степени свободы, степени освобождения есть. Ну вот я вот это, в общем, несколько так спонтанно говорю, потому что это очень такая трудная тема, и к ней невозможно готовиться, потому что идет поток, и все, и это надо сразу же давать. Вот. И что еще хочу сказать? Нужно, дело в том, что нужно обязательно в знаковом порядке понять, что это такое, потому что что такое проекция, что такое клон, что такое ген информационный, потому что то, что я говорю, это, в общем-то, такие, ну как бы скорлупа, она без нутра. И нужно просто сейчас вот попытаться, ну, каким-то образом сосредоточиться и как бы совершить медитативное познание вот, проекции, клона и вот этого, потому, чтобы как-то с ними работать. Вот. А потом, после этого, уже будет знак разрешения познания связи между тремя вот этими составляющими, но этот знак разрешения, он не дает гарантии, что получится, что вы сможете, так сказать, попытаться связать вот эти три понятия в одно целое, то есть это дает только разрешение, но то, что получится, это неизвестно. Вот. Вот. Но сейчас вот надо попробовать сосредоточиться, не знаю, это выйдет, но нужно просто вот свой аппарат этот познания, не знаю, как он называется, магнитно-силовой, что ли, как-то он, не знаю, как его назвать, настроить и попытаться просто погрузиться куда вот, ну, просто как бы ни о чем думать, как бы ни о чем не надо думать специально. Нужно просто понять, что в нас живет такое удивительное, такая удивительная тайна, которая способна делать невероятные вещи. И вот это надо поверить, сосредоточиться и почувствовать такое как бы расширение внутри и как бы растворение. Внутреннее растворение всего того, что у вас внутри, вы как бы начинаете растворяться. Вот если, вот если вы почувствуете вот эти растворения, вот это просто, вы как бы ощутите, как бы вот это вот, ну, появление клонов, что ли, которые, в принципе, у вас должны быть, поскольку вы с этим соприкасаетесь знанием, и у вас есть желание, к знаку медитации, знаку познания, то наверняка у вас достаточное количество всего того, что должно быть, и клонов, и проекции, и информационные гены должны быть. И надо попытаться вот сейчас это вот как-то внутренне ощутить. Ощутить надо только вот как бы не разделением, а не растворением. То есть, когда вы растворяетесь, вы начинаете ощущать вот эти вот как бы, ну не то чтобы рождение, а выявление вот этих проекций, которые у вас внутри находятся. Проекции душ, то есть не проекции клонов, проекции потом, клонов души. И вы, наверное, почувствуете, что ваша душа через клоны связана с очень многими душами. И вот эти какие-то, скажем, бывают такие вот, ну почему, скажем, какой-то вот там поэт или какой-то там человек, вот какой-то композитор, почему они особенно близки? Потому что у вас есть связь с его душой, вот через клон. Вот это. То есть клон, через клон проекцию и... Но если это из параллельного мира, то это, конечно, реже бывает. Тут информационный ген еще влияет. А в основном это через клон и через проекцию. Это связь с той душой, которая вам почему-то очень близка. Вы чувствуете, что она для вас родная. Она действительно для вас родная, потому что у вас она как бы живет, она находится. Через клон, через проекцию она вас живет. Она прямо выполнена. Это частичка вашей души, действительно. Вот нужно вот сейчас сосредоточиться и как бы... Нет, не то слово, не сосредоточиться. Надо просто уйти в себя, но не надо слишком напрягаться. Вот сейчас знак начинает идти, вот этот знак познания клона. Знак познания клонирования, вот этого клонирования души. Он сейчас начинает идти, мягко очень идет. Тепло такое быть. Ну, может быть, ощущение такого мира в своей душе, потому что как раз вот это вот, когда вы сосредоточились, когда знак этот пошел, вы начинаете душу свою иначе чувствовать уже. Цвета появились какие-то, фигуры, что-то такое. Вот ощущение растекания может появиться такое. Может появиться интересное ощущение, как будто вы в центре какого-то такого огромного яйца. То есть вот этот мир, вот ваш мир, как бы, вот мир, в котором вы живете. Ну, наш космос, что ли, вот так можно сказать. Вот, при клонировании души, вот это первая вибрация космоса, она вот как бы вот это первое слово, о чем в Библии говорится, она вот чувствуется ярче. Если вот так, то есть не клонирование, а познание вот этих клонов. Более разнообразно, потому что это ощущение. если появляется ощущение пластов каких-то вот таких, у нас тоже дается это знак опознания проекции. Одно знание на другое наслаивается обязательно. Что появилось не то, чтобы не такой познавательный синтез, это не практический синтез работы еще. То есть просто познавательный синтез. То есть вы просто познаете, но действия вы пока как бы не применяете. Может появятся какие-то такие вот как бы магнитно-силовые структуры знакового поля генетического там, информационного гена, как бы, или знакового, или как его называется, духа информационного гена, не знаю, как это назвать. Они тоже могут, так сказать, это появляются такие блуждающие какие-то такие вот сгустки, вспыхивающие на фоне меняющихся пластах форм. Вот так это, значит, уже идут знания уже как бы из других миров. Как бы по линии вашей души. И там могут крапления знаний других душ. Но очень-то сложно по ощущениям. Они очень такие тонкие, малоуловимые. Начинает формироваться уже вот это вот вместе все. И, как ни странно, все, ну, не знаю, вот вообще яйцо это вот одна из таинственных форм вообще таких, как сказать, это что-то такое в нем есть, что-то таинственное, космическое и божественное. Это как раз именно приобретает форму какая-то. Значит, здесь как бы желток вот является это. Именно клон, то есть то, что является самым таким как бы мощным по отношению к душе. Потом белок, это проекция, надо сказать, более такая, как сказать, она уже локально более по своему значению, и информационный ген, он очень, получается, как бы очень хрупкий, как скорлупа, потому что действительно он очень такой тонкий, и если с ним, так сказать, обращаться не очень осторожно, то он может не то, что погибнуть, он просто уйдет, как бы вы его потеряете, то есть он уйдет как бы в другую сферу, там, другой душе, я не знаю, как сказать. То есть он как бы вот отличается еще от отклона от проекции тем, что он имеет такой независимый, что ли, характер. Если ему не понравится, то он может уйти. Такая вещь очень такая. Да. Потому что он оттуда, он от монадических миров. Он как бы и принадлежит вам, и нет в то же время. Вот. Получается вот такой как бы вот аллегорическая форма или, не знаю, сказать, как сказать, яйца, что ли. Вот. С яйцом много ассоциаций можно таких провести, не только здесь, вот, скажем, можно применить вот это, скажем, вот, скажем, понятие проекции то есть можно применить, скажем, вот эта троичность можно применить, когда человек занимается любым творческим процессом, потому что у него как бы желток это его творческое состояние, как бы его сверхзадача, это его интуитивный ум, это его познание, это что-то божественное. Белок это как бы магнитно-силовые структуры, из которых создается как бы вот этот образ, что ли, который рождается у человека, чтобы притворить уже как бы в практику действия, уже в физику. А скорлупа это фактически физическая сторона, да, она очень хрупкая, как ни странно. Это, если вдуматься, действительно так, потому что магнитно-силовые структуры, они значительно прочнее, чем само тело. В общем-то, вот, и фактически от них зависит и судьба нашего тела во многом, и все. Вот когда, вот, скажем, музыкант, он играет какое-то произведение, то если его магнитно-силовые структуры не прочные, если он их не создал должным образом, то тогда все вот эти движения, вся техника физическая, она вот тоже очень непрочная, она очень все такая, сказать, ну, не на очень высоком уровне, она не способна выразить то, что находится в желтке. Вот. Так что вот это вот яйцо, оно еще очень глубокое и таинственное. И здесь вот тоже так вот это троичное такое строение получается с точки зрения отражение вот это там, троично в своей структуре. Это как бы средство, аппарат плохое слово, но инструмент, что ли, познания параллельных миров, но во всех ипостасях. Если двойник это фактически мы же сами, и который имеет то же самое, тоже эту троичную систему, то у него своя, причем эта троичная система. Вот. Но вот эти вот системы, скажем, вашего двойника и ваши, они в то же время могут как бы сливаться вместе в каких-то моментах не совсем сливаться. Вот. Но это бывает очень редко, когда слияние происходит, потому что тогда человек, он, скажем, даже если он имеет двойника, который с ним как бы тождественен, как бы, ну, не то, что полностью такой же абсолютно, но который как бы хороший у вас контакт с ним, тогда вы имеете колоссальную защиту, очень мощную защиту вообще в жизни. Идете по жизни, так сказать, уже имея защитника вот такого, как бы с той стороны, и в то же время вы защищаете его же. Вот, он тоже имеет защиту от вас, а вы от него. Вот, и вот как бы вот обладая вот этими знаниями, обладая вот знаниями синтеза и практического осуществления действия вот этих вот отражений, можно очень много сделать в плане глобального каком отношении. То есть вот если уметь как бы вот связать все эти три в единый синтез, и более того связать вот действие всех этих трех ипостасей с первым шельтом монады вашей души, с первым, тогда можно действовать уже в планетарном плане очень хорошо. Вот, не знаю, это, конечно, авантюра, но попробовать можно, попытаться, скажем, связаться вот так, с знаком, скажем. Сейчас, то есть сейчас синтез, в общем, произошел, про взаимопроникновение, но еще этот синтез такой как первобытный, он такой еще как бы, ну, что ли, вот, он еще он не работает, он просто, так сказать, изначальный какой-то синтез. А вот если попытаться сейчас его привести в такую уже направленность определенную, то есть направленность, он приводится тогда, когда вы попытаетесь выйти на связь с вашим родителем, с монадой, ваши первые, с первым шельтом хотя бы, и тогда он уже обретает жизнь, уже такую целенаправленную. Но я имею в виду в вашем, так сказать, в вашем сознании. Я забыл сказать, что самое это главное, что зачем мы сейчас занимаемся всем, вот это я самое главное забыл сказать, что мы выводим это на личностный уровень, то есть вот умение владеть как бы вот этими аналами души, мы выводим на личность, пытаемся вывести на личностный уровень. И если мы можем через личностное сознание, так сказать, связаться с душой и, так сказать, и через нее создать вот этот синтез, направленный синтез вот этих трех аспектов или трех этих как бы ипостаси отражения на первой проекции монады, тогда мы можем уже очень сильно влиять на психосферу Земли уже совершенно иначе. То есть мы можем создать как бы более, гораздо более благоприятный перспективный фон, что ли, развития энергетики в будущем. Ну, то есть энергетики во всех смыслах. Вот. И кармически это сильно может помочь. Вот. И не знаю, если попробовать сейчас это сделать, то было бы здорово. Получится или нет. Ну, то есть влияние идет тут на, именно на, не только на дух, на духовную сторону планеты, здесь идет влияние на личности людей и на психосферу. Вот это вот. Как бы сверху вот идет влияние. Вот. И здесь, ну, я надеюсь, что вот эти энергии, которые нам, надеюсь, дадут, они помогут в будущем как-то повлиять на сознание, именно уже интеллекта, что ли, сознание вот этого вот именно личности в будущем. То есть создадут возможность для изменения, какие-то очень такие существенные, принципиальные изменения именно в личностных уже слоях, хотя бы в высших слоях личности. Вот. И сейчас можно попробовать это сделать, я не знаю, как это выйдет. Так, ну, сейчас такой какой-то, я вижу, какой-то фон настройки идет, чем он довольно сложный, чем на каждого так, на каждого что-то одевается, какая-то фигура. Какой-то колпак одели. Вот что-то какие-то, не знаю, что-то какие-то крест, что-то вижу. Ну, так это я не знаю. Вот. На каждого разные фигуры идут. Где-то ромб, где-то треугольник, где-то чего-то. Но кресты везде почему-то. Эти вот такие кресты, они какие-то все равно у каждого вижу. Они так опускаются. И знак появляется, какой-то такой пульсирующий. Серебристое какое-то такое свечение. Ну, это... Спираль, спираль, главная спираль. А, понятно, это значит закрутка. Понятно, значит, ага. Но это, вот интересно, это значит первый шельф монады, спиралеобразный выход. Идет спиралеобразный выход. Ага. Так. Очень интересная получается вещь. Значит, идет иной принцип. Значит, идет выход от первого шельта монады через спираль. То есть, он не то, что минует остальные шельты, а они проходят не так вот насквозь монады. Они как бы берут поле монады. То есть, вот этот первый шельт, он берет поля монад, как бы, не входя как бы в их сердцевину, и как бы их вот так расширяющийся как-то это идет. И вот эти все шесть шельтов, как бы эта спираль, она как бы окутывает. Это знаковый, что ли, тоже шлейф такой, не знаю, это какой-то каким-то знаковым шлейфом так все окутывается, как бы в виде спирали и выходит сюда. И уходит какие-то пластов вибрационные. Он пошел вибрационный пласт, сейчас вибрирует, опускается. начинает что-то как-то такое, как бы он исчезает, что ли, но он как бы он растворяется в этом фоне энергетическом. Я не знаю, это может какие-то невероятные вещи творятся, может у меня фантазии, но энергетика мира вот этого, она, как, то есть мира, в котором мы живем, она вносится какой-то новый элемент. Вероятно, это делается постоянно, но мы, сказать, мы просто видим и участвуем в этом. Нам дали возможность, как бы через наше даже сознание личностное, посмотреть, как это делается, и, видимо, даже немножко участвовать в этом. То есть это как бы обновление нашего мира. Или очистка, обновление нашего мира. То есть это постоянное обновление нашего мира идет. Сейчас вот показали, это идет обновление, и впитывается. И сейчас вот вижу Землю, она то есть окутана тоже вот этим серебристым туманом, этим знаковым. Вот. Сгущение пошло. А, вот. Угу. Откуда-то из пустоты, неизвестно откуда. Это, видимо, я не знаю, что это, не могу понять, я тоже не могу понять, от чего. То есть пошли каналы прямо к нам сейчас. Не могу понять, из чего это вышло. Вероятно, это вышло, опять же, из, не знаю, параллельных миров, что ли. Такое ощущение, что вот из ничего появилось. Но характер вибрации этих каналов, он не такой, как нашего мира, он какой-то другой. А, да. Ага. Это значит, интересно, это значит, получается, что каким-то образом, вот энергия, или вот я не знаю, энергия первого шельта монады, она как-то прошла каким-то проколом, что ли, через энергопространство и вышла в какой-то точке. Я не знаю, как это по-другому называется. Да, прямой канал с первой, да. Вот сейчас что-то у вас раскрывается, сейчас вот такие вот чувства раскрытия пошло. У кого-то хуже, у кого-то лучше, у кого-то с какими-то серыми какими-то такими чук-чук, отскакивают, чук, шметки какие-то. Вот. Тоже спирали пошли, интересно. Из вас идут спирали. Ответные какие-то спирали. А, это понятно, это значит, ага, личностная. Личностное участие, вы вносите какую-то лепту, вы ускоряете, видимо, как-то именно процесс преобразования личностного сознания, пользуясь теми энергиями. Процесс преобразования личностного сознания ускоряете. Пошло выход, и так, на Земле выход. У нас, кстати, ой, есть такое нехорошее, ой, ужас. У нас разлом какой-то страшный под нами. И там такое темное пошло, жутко. И там сразу какую-то затычку, бабах, какую-то пробку поставили. И там закрыли, что-то закрыли. Там очень мощный выход. Ну, темное, не темное, какое-то странное. Там, видимо, там-то, пожалуй, какая-то энергетическая точка планеты, очень важная, над Эквадором, что-то такое в районе Эквадора. В Антарктиде. Что-то в Голландии вижу, там что-то такое, не знаю. Ну, какие-то зоны там, причем они разные там. Какие-то зоны просто очень темные. Вот это вот наша очень темная какая-то зона. Вот. Потом фон нехороший, под Америкой нехороший фон энергетический. Мексика лучше гораздо. Южные штаты лучше, северные хуже, не могу понять. И центр тоже. Тут что-то такое. латинской каком-то ореоле, в этом какой-то изумрудный какой-то. Не знаю, что такое, в общем, делается. Но какая-то очень мощная энергетическая действительно зона в Карибском море. Там действительно какая-то очень мощная зона, и там что-то все уходит, и там, видимо, там связи с параллельными мирами есть. Наши планеты там очень, видимо, какие-то каналы там. Там что-то все вот бурлит, там все вот так вот крутится. Причем довольно такие цвета, ну там нет плохих цветов. Там яркие цвета, но там в основном какие-то они... Но там вот буроватый есть вот немножко какой-то такой. Такие фиолетовые, какие-то оранжевые там какие-то. У вас Урал весь этот, как вибрирует. Хребет этот весь наш. У нас здесь нехорошее место, вот как раз Средний Урал. Там интересно, что вот южнее уже лучше. Вот скажем, уже вот где вот ближе, скажем, к Челябинску, уже светлее немножко. Там вот. А у нас что-то совсем нехорошо. Что-то... Что-то такое сообщается, что один из эпицентров разлома там вот он проходит. Как раз он, ну, что-то действительно, он, наш город попадает туда, что-то вроде Уктус, говорят, я не знаю. Что такое? Ну, вроде бы, да, что-то такое. Ну, какие-то имеет... Это разлом какой-то, он странный, такой он, выход, он как-то то больше, то меньше, и там... И он более глубокий, вот имеется в виду, более глубокий разлом. Именно вот этих местах. Москва тоже, конечно, не фонтан там. Ну так как-то... Там что-то как-то... Такое-то... Такое все вот так вот ползает, что-то плавает, что-то такое... То есть все крутится, что-то вертится, что-то выбросы какие-то всякие совершенно... Разнообразные совершенно выбросы. Контрастные очень. А у нас так это немножко все это висящее такое. Висящее, но в то же время вот все вот эти выходы темных сил, они как бы, но не раньше были, они какие-то как бы замерзшие, что ли. То есть мы их как бы замораживаем, что ли, вот нашими энергиями вот, работаем. Они как бы вялые какие-то. Как студень, что-то такое вот. Такое ощущение. Да, но они все равно действуют. Причем они фоном как-то и так, не как-то, они в чем очень сильно как-то притягивают животное начало, очень сильно тянут, из него питаются. У них-то получается все-таки как-то, но все равно какая-то вялость у них, я чувствую, вот вялые какие-то. Вот, а вот под Москвой там очень активно. Ну, в Сибири там светлее, конечно, там вообще светлое зимнее. Все есть не очень хорошие там. У них столб такой вверх. Столб, да. Светлый столб, красивый очень, как колонны такие. Они как это, как приветствие какое-то, значит, Очень красивое такое, свечение красивое. Колонны, прямо колонны какой-то, какие-то кристаллы, колонны какое-то такое вот ощущение. Вот это. Ну там-то очень мощная защита вообще. Ну, вот что-то пошло от них, как Милай Фагада. Вот, вот колонны так. А потом раз, и что-то вот так вот, какое-то вот голубым каким-то свечением всю планету окутывает. Ну там, но... что-то раскалывается, не знаю, что. А там есть какие-то темные эти... Раскалывается что-то там, что-то темное там сейчас. Ага, так. Так, спиралька эта чик-чик-чик сверху. Так. Ну не сереют, один остался. Сереют. Так, все каким-то молоком стало, молочным каким-то туманом покрылось. Смешалось что-то такое. Сейчас. Вот от нас спирали идут везде, что-то такое. Молоко какое-то. Как кофе с молоком, вот такой цвет кругом вообще. Что-то стало. Он опять пробивается. Опять лучи пошли. Квадраты какие-то пошли, окутанные. Квадрат там светлый, очертания его черные. А земля как будто вся покрыта каким-то молочным туманом вибрирующим. Чего не понимаю? Это как звучит как-то очень дико, но там из Гималаев какая-то змея выползает. А, понятно. О! Так, интересно. Так, сейчас вот. Пошли вибрационные каналы какие-то. Вот опять же, они не спирали видны, а какие-то, я не знаю, какие-то пульсирующие. Вибрационные какие-то вот воздействия пошли. Меня превратилось в какое-то облако темное и уходит. Там голубой свет опять появляется. В вибрационном, да, это. А, сказали, информационные гены это Земли, это гены Земли там работают, что-то такое. Вообще опять, во-первых, параллельных миров какая-то помощь все-таки. Да, пришла. Да. Причем вот эти вот гены как раз работают. Я вижу, как комета, вот, так, вот такое ядро какое-то, оно как хрустальное, так? И вот, и такой, как серебристый какой-то такой шлейф, вот это я вижу. Это голубое становится голубое. И темное уходит, но она как бы не исчезает, но она отходит, отходит. Но вы как бы отстраняется. А сейчас какая-то мощная опять атака спиралевидная, такая светлая. Пошла. Понятно, это световое как бы начало, ну, наверное, да, вот это вот. То есть вибрационного уровня только удалось вот, вытащить. Что-то там такое нехорошее. Да, а сейчас опять колонны, но они какие-то кристаллы такие сейчас стали. Вот они раньше были такие больше как-то как бы. Как лучи шли, а сейчас как кристаллы образовались. Вот там стоит вот как кристалл, как вот многогранный кристалл. Гималаев какой-то стоит очень. Ага. А, прочный какой-то. Но приливается как-то еще. Ну так интересно. Но мне вообще-то редко дают так. Я так тихонечко. Ну мне вообще обычно отучали от видения. Мне это говорили, что это все могут там сразу пособачиться, могут какие-то товарищи специально дают. Вот. Ага. А я видел, ну так, не то чтобы сильно ярко, но я чувствовал, как бы чувствовал. Но так четко определял, когда чего вот это. Ну, нередко дают, ой, редко. Они все через вибрацию определять оставляют. Да. Конечно. Обязательно нужно, как бы. Ну тогда по всему. Да, обязательно нужно. Слушай, Дима. Не работаешь? Дима. Слушай, ребята, Дима. Дима, убери. Димочка, убери. Во-первых, ты когда говоришь о душе, то есть надо сразу определять, на каком уровне вот это происходит. То есть, видимо, проекция, она больше связана с душевной душой. То есть животной души мы не говорим. Она, так сказать, она есть, и слава Богу, она, так сказать, вот живет в этом мире. Когда мы говорим о душевной душе, у нас пошли проекции по нашему миру. Когда мы говорим о духовной душе, причем они очень четко, они встают вокруг нас, и они могут работать. Вот эти отражения, это бесчисленное количество зеркал, они могут очень хорошо работать, и маги ими и работают. Они их посылают, они их формируют, они, так сказать, вот на этом уровне, на уровне астрала, что ли. На уровне ментала, на уровне, видимо, духовной души, ближе где-то, вот скажем так вот, уже начинает работать то, что ты называешь клоном, причем он выстраивается, выпрыгивает откуда-то, на мой взгляд, из затылка, выстраивается очень хорошо, этот выходит отсюда, вообще, вот, ну, так как я понимаю, этот выходит отсюда и начинает работать, этот выходит отсюда и где-то начинает работать, причем клонирование идет бесконечно буквально, Причем, когда это идет по нашей инициативе, это идет уже, то есть мы чего-то хотим, мы чего-то можем, то есть мы чего-то делаем. Когда это идет со стороны наших высших, нашего «я», но более вот стоящего выше по лестнице, то есть когда нас защищают, и нам этот клон создают, как информационный банк, если мы такие-сякие, значит, где-то чего-то тут вляпаемся и попадем не туда или как-то. То есть, короче говоря, создается информационный банк запаса. Запаса, если ты тут сегодня вляпаешься, и у тебя там куда-то душа вообще что-то как-то, у тебя есть клонированный твой запасной вариант. А когда мы идем со своей стороны, они прекрасно работают вот по всем этим мирам. Значит, здесь что получается? Здесь получается по проекции, я, правда, никогда не называла так вот, но клон-то я понимаю, клон. Слово проекция, ну, отражение, отражение. То есть здесь проекция дает нам возможность победить время, и мы выходим в одном мире, в этом мире мы побеждаем время, мы выходим за пределы, вот оно стоит, вот круг, вот стоит множество зеркал. Мы выходим через проекцию, мы выходим за пределы этого зеркала, зеркального мира, выходим из него. И, кстати, временной, вот то, что ты говорил, что проекция работает фиксированно, но меняет свои формы. Вот оно, смена форм. Ну, так. А клон, он уже побеждает пространство, и он-то выходит, вот то, что я рисовала тогда, вот, когда, вот, то есть он уже дает возможность, здесь это немножко не так, вот так вот. Вот так вот, это какой-то некий круг, на который мы выскочили. То, что ты говоришь, когда клонирование уже в каком-то мире мы получаем проекции, это вот мы рисуем конус, да? И вот здесь вот получается так, что вот у нас в другой мир мы попали, и вот в этом данном мире, ну, каждый мир, вот он болтается там на этой самой, на своей, своя вишенка на своей этой самой, плодоножке сидит, значит, вот. Нет, ну, так, простенько, чтобы было. Вот, ну, допустим, вот мы живем в этом мире, вот его параллельные структуры, вот его, эти самые, наоборот, параллельные, вертикальные структуры, вот, так сказать, серединка, через которую мы вышли на этот кончик. И вот отсюда наш клон, значит, работает по всем, ну, или по наиболее близким ему, значит, в идеальном случае по очень большому количеству этих других параллельных миров, которые возникли от единой вот этой монадической цепочки, то есть здесь будет у нас уже следующий шарик. Допустим, это вообще в принципе, опять же, должно быть, я неправильно нарисовала, поскольку это тоже яйцо, и вот эта структура, вот так вот. Это. Ну, вот это серединка должна быть. Вот так вот. То есть то, что ты называешь информационный ген, да, допустим, мы выскочим сюда потом, там, то есть, имеются свои, ну, вот эти ступени, они, в принципе, вот такая система. Ну, вот, когда мы выскочим сюда, значит, когда мы получаем вот эти знания, когда мы получаем то, что ты говоришь, информационный ген, это мы получаем знания, которые дают нам возможность уже пользоваться не только, вот эта проекция дает, это дает то, что ты называешь клоном работать, вот по этой системе, но если мы имеем эти знания, мы можем получить вообще знания и тех миров, которые не входят в человеческую полосу, не входят в человеческую структуру, ибо здесь выше уже пойдут, так сказать, другие вещи, связанные с изначальным формированием материи, с изначальным, то есть водород, кислород, там все самые первые. И вот когда я сегодня сюда шла, я пыталась сообразить, ну что вообще говоря происходит. Я не знаю строение ядра атома, кто тут физики-то сидят у нас. Значит, что у нас происходит? Вот атом, да? Вот ядро. вот наш этот мир, то есть в принципе вот ядро, вот атом, допустим, да? То есть структура-то одна и та же, система одна и та же. Каким образом мы сюда перескочили? Каким образом мы перескочили потом? Значит, вот мы перескочили сюда, тут они, видимо, тоже каким-то образом крутятся. Это же символ Солнца, допустим. Дальше символ галактики будет у нас. Да. Символ галактики, то есть нам все равно вот выскочить. Нам важно, когда мы меняем стадии, что мы сейчас сделали. Вот сейчас с Димой мы из состояния нашего родного электрона, ну, допустим, наших миров, которые включают в себя сразу все, так сказать, тонкие, сверхтонкие и так далее уровни. То есть мы ее берем вместе со всеми ее одеждами. Вот. Мы выскочили, значит, на уровень души, то есть на уровень Солнечной системы. И затем выскочили на уровень души-души, то есть духа. Душа-души. То есть, в принципе, это тоже бесконечное. То, что мы сегодня называем дух, для нас сегодня дух, очевидно, на каком-то уровне это тоже душа, которая имеет свою душу. То есть это, видимо, цепочка также имеет свои. Триада — это то, что мы, это наши октавы, это то, что мы можем сегодня проникнуть с нашей позиции. Вот, а то, что ты сегодня сделал, это вот то, знаешь, что мне показалось? Растекание пошло. Растекание пошло. Ну, в общем-то, я в медитациях где-то это было, вот когда штайнеровские эти самые штучки. Вот. А дальше, когда вот ты говоришь, магнитно-силовые структуры пошли, у меня пошло вот такое ощущение вот каких-то таких. То есть они вот опять же баранки, опять же пошли баранки. И вот эти баранки шли, они фактически, вот эти бараночки, вот так вот, они как бы вот, ты говоришь, пошло соединение. Я вижу, что они вот так вот соединяются. Вот, получается, опять же, ну, яйцо, ну, может быть, это уже яйцо, кто его знает, потому что форма все-таки близка. Все. Ну, каналы к нам, слушай, это потрясающе совершенно. Пошли эти прямые каналы, потому что... Вибрирующие. Так они вообще, то есть это идет все равно, вот оно, как это называется? Корпускулы, что ли, идут? То есть они идут, ну, скажите, есть же слово такое. Нет. Ну, как? Нет, ну... Ну, в общем, порциями идет, да, все это идет порциями. А вообще, вот у меня ощущение такое, что то, что ты сегодня сделал, это просто потрясающе, потому что очень серьезные сегодня шли вот дела по Уралу, ну и по всему. То есть все это из одного, я просто думаю, что ребята тоже там что-то почувствовали, которые сегодня там на лоханке медитируют. Должны были они почувствовать, что им как-то крепко помогли. И неизвестно, кто кому помогал. В общем, все хорошо. Спасибо. Ну, помощь пришла, но тут будет другая вещь. Просто сейчас, видимо, вот Дима же должен что-то поговорить насчет черного и белого зеркала. А, о, кстати, вот когда мы тут, вот где я нарисовала, вот-вот поднимаемся, и вот это получается, где-то здесь у нас личность, вот эти три уровня, когда мы имеем возможность вот этими всеми штучками заниматься, это значит, что мы проскочили через зеркало. Вот, мы уже здесь, по эту сторону, и только тогда мы уже можем вот все эти вещи делать. То есть зеркало уже внизу нас оба зеркала. А как нам их соединить, так сказать, чтобы они не ссорились и чтобы было все хорошо? Нет, ну, почему надо это вещь необходимая. Даже все надо писать, потому что это привыкать надо. Но насчет зеркала, так в будущий раз, наверное. Да, есть. Нет. Нет, не читал, видимо, нельзя пока читать, нужно самому там как бы это по-своему дать понимание. У зеркала нет дна и нет конца тоннелям, ведущим в галактический простор. Лишь шаг вперед, и что-то изменилось. Мир всколыхнулся, и ты уже иной. Так бесконечно, лестница сознания. Ты прыгаешь ступеньки на ступеньку, все вверх и вверх. Не оглянись назад, там пустота, ничто. И некуда упасть, и некуда вернуться. Это к вопросу, к тому, что мы уже не можем вернуться к тому, что мы были сегодня, все часто не работали. И сейчас... Этот дом, он так и будет всегда у нас, да? Это у нас карма нашего города. Ну, это разлом, это же связано с магнитным строением Земли, в принципе. Но это же меняется. Нет. Конечно, это будет меняться, это уже долго. Ну важно, разлом сам по себе, понимаешь, разлом сам по себе не страшен. Страшно это то, что под ним, так сказать, это разлом. Он это просто условие для проникновения чего-то нехорошего. Но если, так сказать, поработать хорошенько, там может их, да. Там же внутри да. Все равно все хорошее. То есть дело в том, что плохим-то заселено промежуточный только маленький слой. А внутри-то сидит же ядро, оно полный аналог Солнца. Да, конечно. Дело в том, что они занимают вот эти ребята из бывшей Солнечной системы, то есть те, кто имеет материальность предыдущих миров, которые с нас качают энергию, потому что им не на чем жить, это только так они могут питаться. Они вынуждены, если ядро оживает, и свет отсюда проникает, они вынуждены трансформироваться. Задача-то в том, чтобы они, так сказать, чтобы их эта жесткая материя преобразовалась. Мы имеем трансформу, они должны иметь трансформу. Вот в этом суть-то работы всей. А они, ну, каждый человек боится потерять свое, они тоже за свою шкуру дрожат. Забытые рецепты вчерашних дней следы, из зеркала таинственно сверкают три слезы, как северные русские соборы на краю. Головоломки детские для жителей Земли. Божественная искра мерцает сквозь кристалл, в воспоминаниях дольных, как белый снег чиста, весть из страны, где нежная улыбка на устах, где радуга и легкость, и где неведом страх. Рецепт лишь вспомни вспышку холодного огня, увидишь ты блестящую одежду на плечах. Ты весел, добр, ты искренен, не узнаю тебя. Рекой струишься горно, играя и бурля, туда, где несказанное кружится синева, где в сарафане истина и личиком бела. Тут место удивления, да ты же с ней знаком. Ты скидываешь валенки и бродишь босиком.